Только не забудь, и пригласи его от моего имени на свадьбу. Не думаю, что он приедет, иначе все княжеские и графские роды тут же завалят его приглашениями. Сам понимаешь, императору это не нужно, так что рассчитывай, максимум, на поздравительный звонок. Ему же хуже, улыбнулся я, не попробует новый сорт моего магического пива. Ладно, Илюха, давай, у меня еще куча дел. Следующим пунктом в моей программе был звонок Родиону Романовичу. Видящий маг с радостью согласился приехать. С ним вышла только одна заминка. Непременно хотел взять с собой маготерапевта Порфирия Порфирьевича. Мы с ним очень подружились, виновато сказал Родион Романович. Да я не против, улыбнулся я. Приглашаю и его тоже. Мы договорились о дате приезда, и Родион Романович сразу же заказал билеты до Новгорода. Дирижабль. Как ребенок радовался он. Отдельная каюта. Только не выходи на балкон, с улыбкой предупредил я. В воздухе тоже могут появиться призраки. И пусть, храбро заявил Родион Романович. А сразу после завтрака я отправился в аномалию воды. Я уже посылал туда Аркадия, посмотреть, как ведет себя высший демон, похожий на раковину. Ничего не изменилось, демон по-прежнему держал створки плотно закрытыми, а вокруг плавали зубастые чудовища. В общем, надо было самому разобраться, в чем там дело. Я отправился в аномалию пешком, хотел по дороге поговорить с умником. Я привык обсуждать с демоном-менталистом трудные ситуации, а сейчас была именно такая ситуация. Появление незнакомого призрака здорово меня тревожило. «Что ты думаешь, умник?» – спросил я демона. «Пока слишком мало информации, Ник», – подумав минуту, – ответил демон. «Но если этому призраку что-то нужно, то он обязательно вернется». «Согласен. А что ты думаешь по поводу защитного артефакта, который я хочу подарить Кире?» «Защитит он от призрака?» «Конечно», – уверенно ответил умник. «Пока мы были в столице, я изучил эту тему. Только Кире придется все время носить артефакт при себе, а лучше, на себе. Украшение, догадался я, идеальный вариант. Девушки любят украшения», поддержал разговор Проныра. «Подари ей красивое кольцо, можно добавить в него ментальную магию», предложил умник. «Так ты всегда будешь на связи с Кирой, отличная идея». «Спасибо, парни, я и так собирался заказать для Киры родовой перстень в качестве обручального кольца. Тем более, что в Холмске жил хороший ювелир. Значит, так и сделаю». Проходя через сухое болотце, я наклонился и сорвал крупную ягоду клюквы. Она уже созрела, только один бок был розовым, а не красным. Я раскусил ягоду и поморщился. Ну и кислятина, а вкусно. Я сорвал еще несколько ягод и тоже закинул их в рот. На вспотевший лоб прилипла легкая осенняя паутинка. Я смахнул ее ладонью, поглядел вокруг и улыбнулся. «Хорошо». Я пересек болото и поднялся на сухой лесистый островок, на котором пряталась аномалия воды. Сделал несколько шагов, увидел впереди голубое сияние портала и остановился в удивлении. Рядом с порталом я увидел человека. Он был один, молодой парень, худой и нескладный, одет в странную форму, которой я раньше не видел. Он не пытался войти в аномалию, просто стоял рядом и изредка вертел головой по сторонам. Я привычно ушел в тень, сделал несколько шагов и вынырнул из тени прямо за спиной у парня. «Ты кто? Что ты здесь делаешь?» Он испуганно подпрыгнул и быстро обернулся. «Я Матвей Кузнецов, коллектор казначейства. А вы кто?» «Глава 25. Я барон Никита Волков», представился я, «владелец этой аномалии». «Так что ты здесь делаешь?» «Я здесь по распоряжению губернатора», заявил коллектор. «Должен осмотреть аномалию и произвести учет ценных ресурсов». «Прямо по распоряжению губернатора?» «Не поверил я». «И бумага есть?» «Конечно». «Вот». Матвей Кузнецов протянул мне лист бумаги. Под официальным текстом стояла моя собственная небрежная подпись. «Интересно, когда Тишин успел подсунуть мне эту бумагу? Но если он дал ее мне на подпись, а я подписал, значит, там все правильно. Иначе и быть не может». «Ладно, Матвей Кузнецов, держи». Я вернул парню приказ. «А как ты сюда попал?» «Меня на машине привезли, а сами поехали дальше, досматривать другие аномалии. Я попытался войти, а тут охранная печать. Вы ее снимете?» Ситуация была смешная. «Мою аномалию будут досматривать по моему же приказу. Ну, не прогонять же этого коллектора. Пойдут по губернии слухи, что сам губернатор свои указы не выполняет, и дисциплина сразу пошатнется. А парень, похоже, глуповат, не узнал меня и даже не понял, что перед ним губернатор. Но его коллеги должны были знать, куда его привезли. Значит, решили подшутить над молодым. «Давно ты работаешь в казначействе?» — с любопытством спросил я. «Два месяца». Парень старался держаться с достоинством, но заметно нервничал. «Идем, Матвей Кузнецов», — улыбнулся я. «Покажу тебе аномалию». Я снял охранную печать и пропустил парня вперед. «Прошу». «Ничего себе!» — восхитился коллектор, когда мы вошли в аномалию. «Красота!» Мы стояли на узкой полоске белоснежного пляжа. Прямо у наших ног тихо плескалось мелководное море. Сверху светило теплое солнце, как в тропиках, только мягче. В песок была накрепко вбита стальная свая, а к ней привязана лодка. Лодка покачивалась на волнах. «Да, красиво», — согласился я, и показал гостеприимным жестом. «Досматривай». Кузнецов растерянно завертел головой. «А где здесь ресурсы?» «Здесь только вода и песок». И тут прямо перед нами из воды показался большой треугольный плавник. Плавник разрезал волны, словно бритва. За ним потянулась длинная блестящая спина и снова исчезла в воде. «Кто это?» Понизив голос, спросил коллектор. «Демон», небрежно объяснил я. «Их здесь много». Словно в подтверждение моих слов из воды показался еще один плавник. Демоны учуяли нас и собирались возле берега. Матвей Кузнецов побледнел и нервно сглотнул. А на берег они не вылезут. На всякий случай он отошел подальше от воды и почти уткнулся спиной в портал. «Нет», — улыбнулся я, — «они живут только в воде. Садись в лодку». «Зачем?» — не понял коллектор. «Ты никогда не бывал в аномалиях воды?» «Нет, я вообще в аномалии был только один раз, в учебной». «Понятно. Видишь островок? В километре от берега лежала огромная раковина высшего демона аномалии. Издалека ее, и в самом деле, можно было принять за остров. Створки раковины были плотно закрыты. Нам надо плыть туда», — объяснил я. «Если в аномалии есть ресурсы, то они там. Это я как раз и хочу проверить. А демоны на нас не нападут?» Я пожал плечами. «Не знаю. Наверное, нападут. Вообще-то, они очень кровожадные. Я не поплыву». Матвей испуганно смотрел на меня. «Дело твое», — гостеприимно улыбнулся я. «Тогда подожди меня на берегу. Я быстро». Я отвязал лодку, столкнул ее в воду и сел на весла. Плавник показался из воды у самого борта. «Умник, отгони их, на всякий случай», — предупредил я демона-менталиста. До высшего демона я добрался без приключений, разве что ладони стер грубые рукоятки весил. «Привет», — позвал я демона. «Как поживаешь? Не скучно в одиночестве?» «Здравствуй, Ликтор». После паузы отозвался демон. «У меня все хорошо, а почему прячешься? И зачем поставил охрану?» Демон снова помолчал. «Я стерегу сокровище», — неохотно ответил он. Меня тут же разобрало любопытство. «Сокровище? Дай посмотреть». В этот раз демон замолчал надолго. То ли думал, то ли решил прикинуться глухим. «Давай», — подбодрил я его. «Ты же знаешь, что я все равно посмотрю». «Ладно, покажу», — решил демон. «Только не отбирай его у меня. Обещаешь?» Я озадаченно почесал в затылке. Обещать вслепую не хотелось. Вдруг у демона там, вправду, что-то очень ценное. Если я начну жалеть всех демонов и оставлять ресурсы, зачем вообще тогда аномалии? «Открывай створки», — строго сказал я демону. «Считаю до трех. Раз». Створки медленно приоткрылись. «Смотри», — торжественно сказал демон. Я вгляделся в его розовую плоть. «Ничего не вижу. Рядом с жабрами». Ярко-красные нити жабр медленно извивались, фильтруя воду. Я присмотрелся внимательно, увидел то, о чем говорил демон, и восхищенно выругался. «Огненная бездна. Это была жемчужина. Но какая? Совсем небольшая, размером с горошину. И форма у нее была не идеальная, больше похожая на маленькую грушу. А вот цвет. Я никогда такого не видел». Жемчужина отливала блеском морской волны. Казалось, опусти ее в воду, и она исчезнет, станет невидимой. «Давай-ка ее сюда», — сказал я демону. «Не отбирай, Ликтор», — взмолился демон. «Видишь, какая она красивая. Жаль, что не живая. А ты любишь красоту?» — удивленно спросил я. «Очень», — со вздохом признался демон. «Думаешь, зачем я создал этих чудовищ, которые плавают вокруг, чтобы никто не стащил твою жемчужину?» — предположил я. «Нет, я хотел сделать их красивыми, но у меня не получилось. У меня никогда не получается. Только вот эта жемчужина, и та, случайно. Главное, побольше пробовать», — успокоил я демона. «Нет, я отчаялся, мне нечем вдохновляться. А если я тебе помогу?» — осторожно спросил я. «А ты можешь?» — взволнованно спросил демон. «Можешь создать что-то живое и красивое?» «Я могу попробовать», — усмехнулся я. «А там посмотрим», — и позвал своего демона природы. «Живчик, ты помнишь тех рыб, которых ловили Астра и Ботаник. «Изумрудок?» «Помню, Ник», — ответил Живчик, и понятливо спросил. «Хочешь, чтобы я создал таких же?» «Ага, и лучше, несколько, чтобы потом размножались сами». «Хорошо», — прошепелявил демон. Через несколько минут вокруг лодки плавали несколько рыбешек размером с ладонь, их чешуя отливала изумрудом. «Как тебе?» — спросил я демона воды. «Они великолепны», — вздохнул демон. «Ты оставишь их мне, я буду их кормить». И он вытолкнул из жабр облачко мути. Рыбешки тут же бросились к нему и стали жадно склевывать что-то невидимое. Я пожал плечами. «Оставлю. Не вылавливать же их обратно. Забирай жемчужину», — решил демон. «Эти рыбки куда лучше. Они живые». Красные жаберные нити зашевелились быстрее, осторожно подталкивая жемчужину ко мне. Я протянул руку и взял ее. Посмотрел на свет, внутри прозрачных слоев перламутра угадывалась темная песчинка. Потом я спрятал жемчужину в карман и даже застегнул его на пуговицу, чтобы не потерять. «Зачем она тебе?» – спросил демон. «Хочу подарить одному человеку», – улыбнулся я. «Хорошему, очень. Приходи еще, Ликтор», – решил демон. «Я выращу для тебя другую жемчужину». Демон не стал закрывать створки раковины. Наоборот, распахнул их пошире, чтобы изумрудные рыбешки могли заплыть внутрь. «Щекочутся», — воскликнул он. Я покачал головой, как мало иногда надо для счастья. Потом поплевал на ладони и взялся за весла. Коллектор казначейства Матвей Кузнецов ждал меня на берегу. Весь пляж был истоптан его следами. «Вы живы?» — закричал он, когда я подплыл к берегу. «А были сомнения?» — усмехнулся я. «Если честно, да», — признался коллектор, и нерешительно посмотрел на меня. «Господин барон, вы подпишете мне акт?» «Какой акт?» «Акт о том, что я осмотрел аномалию, и не нашел никаких ценных ресурсов, кроме песка. Кстати, песок магический», — я пожал плечами, «а демоны его знают. Давай сюда свой акт». Я поставил на бумаге размашистую подпись, потом вывел коллектора из аномалии и снова повесил на портал охранную печать. «Двойного плетения, на всякий случай. Бывай, Матвей Кузнецов. Подвести не могу. Я сам пешком, и не надо». Коллектор обрадованно закивал. «Спасибо, что подписали акт». И он нежно прижал бумагу к своей впалой груди. На следующий день я прямо с утра поехал в Холмск к ювелиру. Бородатый мастер, очень похожий на гнома, задумчиво повертел жемчужину в толстых пальцах. «Редкий жемчуг. Честно говоря, никогда не видел такого. Господин барон, вы не хотите его продать?» Я покачал головой. «Нет». «Ну, что ж», — вздохнул ювелир. «Значит, делаем кольцо. Вам, как постоянному клиенту, скидка». Шевеля толстыми губами, он быстро произвел подсчеты и назвал сумму. 20% задатка. «Еще я хочу заказать 5 родовых колец. Вот размеры». Я отдал ювелиру бумажку с размерами. «С тем же гербом?» — поинтересовался ювелир. «Конечно», — улыбнулся я. «Ваш род растет, Никита Васильевич», — заметил гном. «Поздравляю». Он любезно улыбнулся. «Если найдете еще такую жемчужину и захотите ее продать, загляните ко мне. Цена вас порадует». «Обязательно», — пообещал я. Вернувшись в усадьбу, я первым делом постучал в лабораторию к Лабуалю. «Кто там?» — раздался из-за двери голос Степы. «Это я, открывай». Вообще-то, Степа мог бы и сам поглядеть, кто стучит. «Никита, это ты? Подожди минуту». Ждать пришлось минут 5, не меньше. Я даже нетерпеливо дернул за дверную ручку. Заперто изнутри. Наконец, Степан открыл дверь. «Входи». В лаборатории я увидел Николая Степановича. Он вопросительно глядел на нас. «Что-то случилось, Никита?» — спросил Степан. Он заметно нервничал. «Не знаю», — усмехнулся я. «А вы чего тут затаились?» «Мы работаем», — с достоинством сказал профессор Лабуаль. «Ничего, я на минутку», — успокоил я почтенных ученых. «Степа, ты больше не видел того призрака?» «Нет, Никита, не видел. Мне вообще не до него, очень много работы». «А над чем вы сейчас работаете?» — полюбопытствовал я и попытался заглянуть в бумаги, которые лежали на столе, но Степан ловко загородил стол спиной. «Никита, вот правда, нам некогда. Очень важное обсуждение». «Хорошо», — кивнул я. «Если увидишь призрака, сразу скажи мне». «Непременно», — заверил меня Степан, и почти силой вытолкал из лаборатории. «Ничего себе», — я удивленно хмыкнул и пошел в дом. Достоевская, как всегда, хлопотала на кухне. «Алена Ивановна, а где Кира?» — спросил я. «Кира Андреевна наверху, работает». «Это хорошо», — улыбнулся я. «У меня для нее сюрприз. Не хочу, чтобы она узнала раньше времени». Я достал мегафон и позвонил Семену Евграфовичу в столицу. «Семен, привет. Как идет продажа пива?» «Все отлично, господин барон». «Как всегда», — с достоинством ответил Семен Евграфович. «Первая партия уже заканчивается, высылайте вторую». «Сделаем», — пообещал я. «Семен Евграфович, у меня к тебе важное дело». «Слушаю, ваша милость. Нужно обставить комнаты на третьем этаже нашего нового дома. Так получилось, что я мимоходом приобрел себе дом в столице, и теперь задумался его помощью порадовать Киру». «Как именно обставить, господин барон?» — невозмутимо спросил Семен Евграфович. «Красиво и дорого. Денег не жалей. Главное, чтобы понравилось Кире Андреевне. Да, одну комнату обязательно оставь под ее адвокатскую контору». «Понял, ваша милость. А как ей нравится?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «В самом деле, какая обстановка нравится Кире? Я мог бы спросить у нее, но тогда не получится сюрприз». И тут я взглянул на Алену Ивановну, которая делала вид, что не слышит разговор, и в голове у меня все сложилось. «Семен, ты пока обставь контору, а насчет комнат я тебе подскажу позже». «Хорошо, ваша милость». Я дал отбой и обаятельно улыбнулся Достоевской. «Алена Ивановна, мне нужна ваша помощь. Вы можете незаметно разузнать у Киры, какую обстановку она предпочитает». «Я вам и так скажу», — улыбнулась в ответ Достоевская. «Отлично, только не мне, а Семену Евграфовичу. Опишите ему все, вплоть до мелочей». «Хорошо, Никита Васильевич, но и у меня к вам есть просьба. Для вас, все, что угодно. Расскажите мне, как выглядят демоны. А вам зачем?» – удивился я. «Это секрет», – смутилась Алена Ивановна. «Но мне очень надо». «Ну, ладно, слушайте. Описать демонов, что может быть проще? За свою жизнь я их столько перевидал, что другим и не снилось. Как бы не так, уже через 15 минут, утирая вспотевший лоб, я понял, красочные описания мне не по плечу. Мне проще 10 раз убить демона, чем один раз объяснить, как он выглядит». «Вот что, Алена Ивановна», — решил я, — «давайте, я лучше их вам покажу. А вы можете?» — обрадовалась Достоевская. «Конечно, идемте». Я вышел в сад, Алена Ивановна спешила за мной. «Убийца, создай аномалию», — сказал я демону смерти. «Подожди 5 минут, Ник», — неожиданно попросил демон. «Мы сейчас заняты». «Все?» — обалдел я. «И чем?» «Да, все», — почему-то шепотом подтвердил демон. «Всего 5 минут. Демоны бывают жутко упрямыми, и иногда проще пойти им навстречу, чем потом усмирять бунт. Придется немного подождать, Алена Ивановна», — сказал я. «Сейчас демоны заняты. Пока займите почетное место в зрительном зале». И я галантным жестом указал на садовую скамейку. Убийца оказался пунктуальным. Ровно через 5 минут демон позвал меня. «Я готов. Что надо делать, Ник?» «Создай аномалию», — сказал я и щелкнул пальцами. Вокруг меня задрожал темный купол аномалии, похожий на дымчатое прозрачное стекло. «Смотрите, Алена Ивановна», — улыбнулся я, и принялся воплощать демонов. Огромного циклопа с огненной плетью в мускулистой лапе, сияющего шарообразного киловольта, проворного зеленокожего живчика, маленького радостного проныру, который немедленно принялся носиться и кувыркаться под куполом аномалии, величественного урагана, белоснежного дракона с огромными крыльями, неповоротливого голема, сложенного из угловатых каменных глыб, ксантиппа с его раковиной, и даже умника, который выглядел как гриб на тонкой высокой ножке. «Алена Ивановна, вы не боитесь пауков?» – спросил я. «Нет», – заверила меня Достоевская, завороженно разглядывая демонов. «Какие они необычные! Сколько силы!» Циклоп смущенно оскалился во всю свою зубастую пасть и выпятил могучую грудь. На зеленых щеках живчика появился лиловый румянец. Демоны природы так краснеют. Ураган гордо расправил широкие крылья. «Убийца, ты тоже выходи», — позвал я демона смерти. И в центре аномалии появился мохнатый паук с 4 парами фиолетовых глаз. Ростом он был почти с меня. «А нам ты такого не показывал», — услышал я возмущенный голос Кости Захарова. Все обитатели усадьбы собрались вокруг аномалии и с восторгом смотрели на демонов. Степа Лабуэль что-то лихорадочно чиркал в блокноте. «Дедушка, их можно просто сфотографировать», — шепотом подсказала ему Маша. «Ну, вот, любуйтесь», — рассмеялся я. Глава 26. Утром меня разбудил еле слышный стук молотков. С тех пор, как я превратил все окна усадьбы в артефакты, строители могли работать хоть по ночам, шум больше никому не мешал. Я оделся и вышел во двор с неизменной утренней чашкой крепкого кофе. В саду сколачивали огромный навес. Плотники уже поставили прочные столбы и теперь перекрывали их стропилами. Столбы кое-где зеленели свежей хвоей. Демоны природы постарались и украсили их по своему вкусу. Ко мне подбежал бригадир. «Не маловат навес, Никита Васильевич?» – спросил он. «Можно немного расширить, но тогда придется спилить одну из яблонь». «Я им спилю», – возмутился Живчик. «Я на них сейчас змей натравлю». «Тихо», – с улыбкой осадил я демона. «Никто ничего не будет пилить». Прищурился и оценил размеры навеса. Под ним запросто могли разместиться человек 200. «Нормально, Дмитрий. До завтрашнего утра закончите, к обеду управимся», – заверил меня бригадир. «Отлично, Никита, к усадьбе едет машина», – предупредил меня ураган. «Большой фургон». Огромный орел величаво кружил над лесом, охраняя поместье сверху. Я неторопливо пошел к воротам, чтобы встретить гостей. Фургон подкатил, тарахтя мотором. Я остановил его взмахом руки и подошел к водителю. «Что везем? Охранные артефакты от Торопова. Проезжай», – кивнул я. Двое рабочих быстро выгрузили посреди двора знакомые дымчатые шары. 5 штук, все верно. «Что это?» – спросил подошедший Костя Захаров. «Защита от призраков», – объяснил я. «Давай-ка пока отнесем их на склад. Никита, я тороплюсь в Новгород», – попытался отмазаться Коста. «Кроме того, я теперь полковник, а я губернатор», – парировал я. «Берись и не рассуждай. Ты сам будешь их устанавливать?» – спросил меня Костя, закатывая последний артефакт в темную глубину склада. Я закрыл ворота. «Нет, сегодня приедет спец из столицы. Позвони мне, когда он приедет», – попросил Костя. «Хочу посмотреть, как включаются эти штуки». «Ладно», – пообещал я, доставая мегафон и набирая номер Ильи. «Илюха, привет, артефакты привезли, спасибо». «Пожалуйста, барон», – ответил Торопов. «А что насчет вертолета? Получилось? И где ты сам, кстати говоря? Праздник завтра». «Все получилось, барон. Будет тебе и вертолет, и пилот». Голос Ильи был веселым. «У меня отлегло от сердца, вертолет должен был стать гвоздем предстоящей программы. Когда его доставят? Говоришь, праздник завтра, в Новгороде? Нет, у меня дома. Барон, ты же теперь губернатор, хоть и временный. А как насчет того, чтобы устроить веселье для всех горожан? Я отменю им налоги на 2 недели, пообещал я. Это будет весело. А кто потом покроет недостачу в казне? Император? Кто же еще? Это ведь его подданные. Ладно, Илюха, мне некогда. Надо срочно ехать в Холмск. Вчера вечером мне позвонил ювелир и таинственным голосом сообщил, что мой заказ готов. Его-то я и собирался забрать, а заодно лично встретить Родиона Романовича и маготерапевта, которые прилетели утренним дирижаблем. «Никита, а что это было за представление вчера?» – спросил меня Проныра, когда я вырулил за ворота усадьбы. «Зачем ты нас всем показывал?» – Алена Ивановна попросила, – объяснил я. «Не буду же я отказывать красивой женщине, тем более, что она нас кормит». «Это правильно», – одобрил Проныра. «Но зачем она хотела на нас посмотреть?» «Не знаю», – удивленно хмыкнул я. «Может, просто из женского любопытства?» – и прибавил скорости. «День сегодня обещал быть длинным и насыщенным». «Вот». Ювелир торжественно достал из-под прилавка небольшой футляр, обтянутый алым бархатом. Перед этим он запер дверь мастерской, чтобы нам не помешали другие посетители. Я открыл футляр и одобрительно кивнул. «Замечательно». Широкий ободок перстня был сделан из аномального металла. Ювелир сохранил грушевидную форму жемчужины и изготовил для нее оправу из переплетенных веточек многоцвета. Я даже разглядел прожилки на листьях. Настолько искусной была работа. Жемчужина таинственно мерцала в свете магических ламп. Это именно то, что нужно. Я полюбовался перстнем и закрыл футляр. Вот остальная часть заказа. Ювелир передал мне родовые перстни, которые я заказал для вновь прибывших. Пусть все будет по традиции. На каждом перстне, сверкая рубиновыми глазами, скалилась волчья голова. Род Волковых. Мой род. Я поблагодарил ювелира и заплатил больше той цены, о которой мы договорились. Это за качество и срочность. Благодарю, господин барон. Улыбнулся гном, пряча деньги. Желаю вам отличного праздника. Родиона Романовича и маготерапевта я встретил на вокзале. Они приехали поездом из Новгорода. Как долетели? Спросил я. Прекрасно. Воодушевился видящий маг. Изумительный ночной полет. И Родион Романович неожиданно закашлялся. Он всю ночь простоял на балконе, не хотел уходить, сказал мне Порфирий Порфирьевич. Вот и простудился. Просто небольшой насморк. Это дело поправимое, улыбнулся я, и положил руку на плечо видящего мага. Живчик, подлечи нашего энтузиаста. Алена Ивановна встретила нас на крыльце усадьбы. Родион Романович, воскликнула она, и радостно обняла своего бывшего постояльца. Видящий маг ничуть не испугался призрака, который когда-то приводил его в трепет, и бесстрашно расцеловал Алену Ивановну в щеки. «Комнаты для гостей готовы», — сказала мне Достоевская. «Обед будет через час. Я накрою в столовой. Вы не возражаете?» «Не возражаю», — улыбнулся я. «Спасибо, Алена Ивановна. Я проводил видящего мага к складу, где хранились артефакты». «А где артефакты?» Родион Романович деловито огляделся. «Отдохни с дороги», — сказал я ему. «Артефактами займешься после обеда. Там и помощник тебе подъедет». И тут на дороге, ведущей в усадьбу, показалась еще одна машина. Это был фургон торгового дома Мальцевых. За рулем сидел старший Мальцев. Я издалека разглядел его рыжую бороду. «Продукты везут», — обрадовалась Алена Ивановна. И плавно полетела в дом. «Арсений, продукты привезли, надо их разгрузить». Мальцев остановил фургон возле крыльца. «Доброе утро, господин барон», — прогудел он, вылезая из кабины. «Вы все привезли?» — бросилась к нему Алена Ивановна. «Где сахар?» «Вот», — показал Мальцев. «Целый мешок, как просили, а лимоны и апельсины для цукатов, а сливки для крема, а шоколадный». Алена Ивановна оглянулась на меня и замолчала. «Все в точности по списку», — успокоил ее Мальцев. «Не извольте беспокоиться. Что у вас за секреты, Алена Ивановна?» Улыбаясь, спросил я. «Секреты? Никаких секретов, Никита Васильевич, чтобы...» Алена Ивановна покраснела. «Обычные хозяйственные хлопоты, не обращайте внимания». «Ну-ну», — улыбнулся я, и поднялся в свой кабинет. Мне предстояло заняться самым важным делом сегодняшнего дня, а это требовало тишины и сосредоточенности. Я запер дверь на ключ, достал из кармана футляр с кольцом и положил его на стол. Несколько минут смотрел на кольцо, в деталях представляя себе то, что собирался создать. Я задумал необычный артефакт. Он должен был не только защищать Киру и поддерживать связь со мной. Я хотел, чтобы артефакт усилил ее магический дар и одновременно дал защиту от призраков. А для этого нужно было создать плетение из нескольких магических нитей, соединить разные виды магии воедино. Я закрыл глаза и представил себе сложный узор разноцветных нитей. Магия жизни, ментальная магия, магия эфира, и поверх всего, призрачная магия. Эфир и жизнь послужат для нее основой. Я еще раз проверил свой замысел, кивнул и потянул из воздуха первую магическую нить. За окном раздалось тихое гудение. Краем сознания я отметил, что Родион Романович все же не утерпел и принялся подключать защитные артефакты. Вот неугомонный. Но сейчас мне не было до этого дела. Я с головой ушел в сложную и кропотливую работу. Магические нити ложились виток за витком. Аномальный металл покрывался сверкающей паутиной. Разноцветные магические нити туго сплетались друг с другом. Даже демоны внутри меня притихли. Но я чувствовал, что они внимательно наблюдают за работой. Я закончил переплетать магию жизни с магией эфира. Не знаю, делал ли кто-нибудь раньше такое плетение. По моему замыслу, эта магия должна была дать кольцу бесконечный источник энергии. После этого я вплел в узор прозрачные, почти невидимые нити ментальной магии. Перстень немного потускнел, но я почувствовал исходящие от него ментальные волны. Хорошо, а почему бы не встроить в перстень еще и защиту? Я на секунду нахмурился, соображая, как именно должны лечь новые витки, и какую магию лучше использовать. Да, магия молнии подойдет идеально. Уже не сомневаясь, я потянул тонкую голубую нить, и она послушно легла в плетение. Осталось только вплести призрачную магию. Капля пота скатилась по моему лбу. Не отвлекаясь от работы, я вытер ее ладонью. Виток, еще один. Вот и все. Я откинулся в кресле и перевел дыхание, глядя на законченный артефакт. Внешне перстень почти не изменился, но блеск аномального металла стал глубже и благороднее, а грушевидная жемчужина в тонкой оправе сияла мягким зеленоватым светом, а еще от перстня шли мощные магические волны, удивительно мощные для такого небольшого артефакта. Я одобрительно кивнул. Это именно то, чего я хотел. У меня снова получилось. За дверью послышались торопливые шаги, кто-то бежал по лестнице. «Никита Васильевич». Я узнал голос маготерапевта. Он хрипло дышал, тяжело бежать вверх по ступенькам. «Никита Васильевич, скорее!» Я убрал перстень в футляр и защелкнул крышку. Хотел спрятать футляр в ящик стола, но передумал и сунул в карман. Так надежнее, Никита Васильевич. Маготерапевт уже стоял за дверью. Я распахнул ее. Что случилось? Скорее, задыхаясь, сказал маготерапевт. Родион Романович видел призрака. Где он? В саду. Родион Романович начал подключать последний артефакт, и тут, не дослушав, я шагнул в тень, сделал длинный шаг и вынырнул из тени прямо рядом с видящим магом. Он испуганно отшатнулся, не ожидал, что я так быстро появлюсь рядом. «Где призрак?» – спросил я. «Он был здесь, в саду. Я его даже не почувствовал. Наверное, он хотел остаться незамеченным». Родион Романович показал на сияющий шар охранного артефакта. Я стал подключать артефакт, и тут призрак появился. Он вылетел из сада за секунду до того, как включилось защитное поле. «Ага, значит, призрак догадался, что вот-вот попадет в ловушку, и вырвался. Я не знал, радоваться этому или огорчаться. Неизвестный призрак ускользнул от меня, но зато теперь все обитатели усадьбы в безопасности, обратно он сквозь защитное поле не проникнет. Как он выглядел?» – спросил я Родиона Романовича. «Ты запомнил хоть какие-то приметы?» – видящий маг растерянно крутил головой. «Он появился так быстро, а я совсем этого не ожидал. Демоны, ну почему мне все время не везет со свидетелями?» Сначала рассеянный Степан, теперь, видящий маг не от мира сего. Но хоть что-то ты видел, вспомни, Родион Романович. Это очень важно. Он был в старомодной одежде, вспомнил видящий маг, и как будто прихрамывал. Призрак, да, возможно, он хромал при жизни, и после смерти у него осталась характерная походка, ясно. И еще у него была борода, совершенно седая. Это был призрак старика, да, куда он сбежал, туда. Родион Романович показал длинной худой рукой на мост, который виднелся за кустами. Думаю, сейчас он прячется в лесу. Обыскивать лес в поисках призрака – та еще задача. Хотя, я позвал демона смерти. Убийца, ты же можешь учуять призрака? Могу, Ник, сразу понял меня демон. Если ты снова воплотишь меня в кота, то я могу обыскать лес. Призрачный кот, черный, с рваным левым ухом, переехал со мной в поместье. Он поселился на кухне у Алены Ивановны и был совершенно счастлив. Пил молоко, воровал со стола колбасу, гонялся за дроздами, которые клевали в саду ягоды рябины. Иногда по утрам раскладывал на крыльце пойманных за ночь мышей, не призрачных, а совершенно настоящих. Хвастался своими охотничьими умениями. В общем, кот словно бы и не умирал. Жил нормальной независимой кошачьей жизнью. Кот и демон смерти крепко подружились. Я часто воплощал убийцу в кота, но старался не отпускать демона надолго, чтобы он вконец не одичал. «Хочешь побегать по лесу?» – улыбнулся я. «Конечно», – тут же ответил демон. «Хорошо, давай, отыщи мне этого призрака». Глава 27. Гости начали съезжаться с утра. Первым, конечно, прикатил Гриша Баритинский. Он появился на роскошном спортивном кабриолете синего цвета. Рядом с Баритинским сидела Лиза Темникова и счастливо улыбалась. «Опередил меня», – заорал Баритинский, выпрыгивая из машины. «Первым женишься», – и кинулся обниматься. «Ну, Никита, ничего, я на Новый год тоже свадьбу закачу. Считай, ты уже приглашен, так что не отвертишься». «Да я и не собирался», – улыбнулся я, вырываясь из его объятий. «А это что такое?» Я с изумлением уставился на трейлер, который, натужно пыхтя, подъезжал к усадьбе. На трейлере возвышалась огромная деревянная бочка, туго перетянутые стальными обручами. Вслед за трейлером в перевалку уехал автокран. «Это подарок», — гордо заявил Гриша. «Лучший тороповский коньяк. Я у них все погреба опустошил. А то вдруг у тебя посреди свадьбы выпивка кончится, а когда бочка опустеет, в ней можно поселить Потапа. Будет жить как греческий философ». Потап недовольно заревел, встал на дыбы и пошел на князя. Медведю не понравилась идея жить в бочке, пропитанной коньяком. Вслед за Баритинским появился отец Виктор. Священник приехал на такси и, почему-то, с чемоданом. «Знаешь, Никита, я ушел из монастыря», — сказал он, здороваясь со мной. «Ты был прав, нечего мне там делать. Чем теперь займешься?» — спросил я. Виктор беззаботно пожал плечами. «Не знаю, может, вернусь в пчелиную дачу, а может, подамся в ликторы. Магический дар у меня есть. Обсудим», — засмеялся я. Ободряюще хлопнул Виктора по плечу и пошел встречать других гостей. Это был Павел Лаврентьевич Тишин с супругой. «Поздравляю, Никита Васильевич», — улыбнулся Тишин, крепко пожимая мне руку. А его супруга крепко расцеловала Киру. Вслед за Тишиными приехал генерал Новиков, подтянутый, в парадном мундире. Гости потихоньку собирались. Не было только Ильи и Вани Тороповых и обещанного вертолета. Почесав переносицу, я достал мегафон и набрал номер Торопова. Приятный женский голос сообщил мне, что он временно недоступен и предложил оставить сообщение. Я коротко объяснил мегафону все, что думал о Торопове и его поступке, а потом повернулся к гостям. «Прошу к столу, подождите», — донесся от дороги отчаянный голос. «Господин барон, господин губернатор, подождите». Я удивленно обернулся. К нам на велосипеде ехал мой новый знакомый, коллектор имперского казначейства Матвей Кузнецов. Он подпрыгивал в седле и бешено крутил педали. «Подождите, господин губернатор», — голосил коллектор. Подъехав ближе, он спрыгнул с велосипеда, но зацепился каблуком за раму и вместе со своим железным конем рухнул на землю. Я помог парню подняться. «Господин губернатор, я извиниться хотел», — отчаянно заявил Матвей. «За что?» — удивился я. «Ты выполнял мой приказ». «Да нет», — отмахнулся Матвей. «За то, что уговорил вас акт подписать, я должен был сам поплыть с вами к демону». «Ничего, в другой раз непременно сплаваешь», — успокоил я его. «Поздравляю со свадьбой, господин губернатор». «Спасибо. А ты от самого Новгорода на велосипеде гнал?» «Ну, да». Матвей сконфуженно улыбнулся и незаметно потер задницу. «Давай с нами к столу», — решил я. «Кира Андреевна, ты согласна стать моей женой?» — спросил я. «Согласна», глядя мне в глаза, ответила Кира. Я взял ее руку и надел на безымянный палец перстень с магической жемчужиной. Жемчужина коротко вспыхнула пронзительным зеленым светом и снова засветилась мягко, почти незаметно. Как будто сама магия порадовалась за нас. «Горько!» — закричал Баритинский, поднимая бокал с коньяком. «Горько!» — подхватили остальные гости. Я обнял Киру и поцеловал ее. Гуляли от души. Все получилось душевно и хорошо, по-домашнему. Нас поздравляли по очереди. Баритинский то и дело орал горько, перебивая очередного запутавшегося оратора. Но делал это так весело, что все от души хохотали. А князь, к тому же, не забывал наполнять бокалы из огромной бочки, в которую оказался вкручен специальный латунный краник. Потом пришло время подарков. Аркадий с Машей преподнесли нам бочонок магического пива в виде пузатой рыбы. Чешуя у рыбы была сделана из тонких пластинок изумруда. «Это от нас и от Астры с ботаником», — смущаясь, сказал Аркадий. «Поздравляю». «Спасибо», — улыбнулся я. Степа Лабуэль поднялся со своего места. «У меня тоже есть подарок, Никита», — сказал он. «Вот», — и протянул мне толстую книгу. Судя по не очень ровному переплету, сделанную вручную, «здесь все мои записи о сверхдемоне», — сказал Степан. «Все, что мне удалось найти. Так вот, чем вы занимались по ночам в своей лаборатории», — догадался я. «Спасибо, Степа». Алена Ивановна что-то шепнула на ухо Арсению, и они скрылись в доме. Через минуту окно кухни распахнулось, и из него выплыл торт, огромный, в три высоких яруса. Гости восхищенно ахнули. Торт величаво поплыл к столу. Его поддерживала невидимая магия воздуха. Когда торт поплыл ближе, я рассмотрел его и удивленно покачал головой. Торт был украшен шоколадными скульптурами. В центре стояли мы с Кирой. Одной рукой я обнимал Киру за плечи, а вторую положил на рукоять шоколадного меча. А вокруг нас живописной группой расположились все мои демоны. Я узнал циклопа с его огненной плетью, убийцу. Его фиолетовые глаза были сделаны из крохотных капелек крема. Сахарный демон льда держал на плече молот и свирепо скалился. «Алена Ивановна, вы настоящая волшебница», — сказал я. Достоевская довольно улыбнулась. Я поднялся с места. «Прошу минуту внимания. Мы с Кирой Андреевной рады, что сегодня в нашем доме собрались самые близкие люди. Спасибо вам за чудесные подарки и поздравления. Но самое главное – это наша дружба». Я замолчал и достал из кармана бархатный футляр, в котором хранились родовые перстни. «Кто из вас хочет присоединиться к роду Волковых? Стать не просто близким, а родным для нас человеком? Я хочу», – кивнула Алена Ивановна, и подлетела ко мне. Я вручил ей родовой перстень. «Носите с честью». «И я», — кивнул Степан Лабуэль. «Рад, что мы вместе, Степа». Николай Степанович Лабуэль тоже подошел ко мне. «Почту за честь, Никита Васильевич». Я протянул ему перстень. «Приветствую в наших рядах, Николай Степанович». Маша решительно подошла вслед за дедом. Я вручил ей перстень. Маша надела его на палец и радостно улыбнулась. «Спасибо, Никита Васильевич». Потом села рядом с Аркадием. Аркадий восхищенно смотрел на Машу, и на его руке тоже сверкал перстень рода Волковых. «Ура!» — крикнул я, поднимая бокал. «Ура!» – подхватили все. И тут над лесом раздался еле слышный гул вертолетных винтов. Он быстро приближался. «Ник, здесь какая-то странная летающая машина», – предупредил меня ураган. «Она летит прямо к усадьбе». «Это друзья», – успокоил я демона воздуха. «Значит, Илья все же не опоздал». Гул винтов перешел в рокот. Вертолет появился над лесом. Он шел низко над верхушками деревьев. Небольшой, вытянутый, похожий на рыбу. И цвет был подходящий, серебристый. На борту отливал золотом герб империи. Вертолет завис прямо над нами. Ветер от винтов сорвал с яблонь пожелтевшие листья, и они полетели по саду. Затем вертолет качнулся в сторону, нашел пятачок свободного пространства и осторожно опустился прямо во двор нашей усадьбы. Из кабины пилота выскочила стройная девушка в летной форме. Ее темные волосы были собраны в тугой пучок. Девушка ловко откинула трап и застыла возле него. Из вертолета показался Илья Торопов. За ним, весело улыбаясь, шел Ванька, а следом – император, изумленно прошептала Кира. И все, словно по команде, поднялись со своих мест, приветствуя его величество. Император подошел к нам. «Поздравляю, Никита Васильевич», – сказал он, дружески пожимая мне руку. Потом поцеловал пальцы Киры. «Благодарю за приглашение, Кира Андреевна», – и улыбнулся всем. «Прошу простить нам опоздание. Встречный ветер немного задержал. Никита Васильевич, прошу вас принять свадебный подарок, личный вертолет, а к нему в придачу, лучший пилот империи». Темноволосая девушка в летной форме гордо вскинула голову. Я заметил, что Костя Захаров не сводит с нее глаз. «Спасибо, Ваше Величество», — улыбнулся я. «Но это подарок не для меня, а для Киры Андреевны, Никита». Ахнула Кира. «Теперь ты сможешь летать в столицу, когда тебе вздумается», — объяснил я. «И не растеряешь своих клиентов». Илья покачал головой. «Барон, ты не устаешь меня удивлять. Прошу к столу, Ваше Величество», — улыбнулся я. «Будьте как дома. Илья, Ваня, вы тоже проходите». «Никита Васильевич», — осторожно сказал император, — «думаю, вы понимаете, что я прилетел не просто так. Я предлагаю вам стать не временным губернатором, а полномочным». Он внимательно посмотрел на меня. «Здесь ваше поместье, ваш род, ваш дом. Кто лучше вас управится с губернией? Что скажете?» «Мне надо подумать, Ваше Величество», — вежливо ответил я. «А пока, давайте есть торт, давайте», — весело подхватил Баритинский. Он первым сцапал шоколадную фигурку циклопа и откусил демону рогатую голову. «Вкусно, Ник, что он себе позволяет?» — прорычал циклоп, а Проныра весело расхохотался. «Ник, у нас тоже есть подарок, общий, от всех демонов. У вас?» — удивился я. «Да», — невозмутимо подтвердил маленький демон огня. «Но нам нужна аномалия, воплоти нас». Я щелкнул пальцами, и в саду возник огромный купол магической аномалии. Внутри купола один за другим появлялись демоны. Гости восхищенно замерли. Циклоп вышел вперед и хриплым голосом затянул боевую песню. Он пел на древнем языке демонов. Но по сверкающим глазам циклопа и по его интонации можно было догадаться, о чем он поет. О кровавых битвах, о горечи поражения и радости побед, о погибших и обретенных друзьях, о славе, которая проходит, и дружбе, которая не кончается никогда. Остальные демоны подпевали циклопу, даже убийца, даже живчик. Они гордо смотрели на нас, бесстрашные бойцы чужого народа и самые близкие мне существа. «Пой с нами, Ник», — беззвучно шепнул мне умник. Я не знал слов, но уловил гипнотический ритм. Этого оказалось достаточно. Я пел вместе со своими демонами, так же искренне, как воевал вместе с ними. Коллектор имперского казначейства Матвей Кузнецов вдруг вскочил с места. «Эх!» – отчаянно крикнул он звенящим от напряжения голосом и присоединился к нам. И тут запели все, даже император. Хор голосов слаженно выводил дикую боевую песню. Потап кружился на месте, рыча и искря когтями над головой. С когтей сыпались молнии. И я подумал, что сегодня – лучший день всей моей долгой жизни. «Спасибо, парни!» – беззвучно сказал я демонам. «Это отличный подарок», — обвел взглядом всю дружную компанию, которая собралась за огромным столом, и решительно кивнула императору. «Хорошо, Ваше Величество, я согласен». А через час в моем кармане коротко пискнул мегафон. Я украдкой взглянул на экран, сообщение от Семена Евграфовича. «Все готово, господин барон». Я улыбнулся и шепнул на ухо Кире. «У меня есть для тебя еще один подарок. Идем в дом». Мы с Кирой поднялись в кабинет. Я открыл свой личный MacBook, запустил программу видеосвязи и вызвал Семена. «Добрый вечер, ваша милость», — сказал Семен. Его конопатый нос занимал половину экрана. Затем Семен увидел Киру. «Добрый вечер, баронесса. Поздравляю». «Спасибо, Семен», — улыбнулась Кира и нетерпеливо посмотрела на меня. «Что за подарок?» Я кивнул на экран. «Гляди, Семен, покажи нам». На экране поплыли интерьеры, спальня, столовая, гостиная с мягким диваном и большим камином. «Что это?» – удивилась Кира. «Как красиво! Тебе нравится?» – спросил я. «Конечно, это наш новый дом в столице. А еще там есть твой рабочий кабинет. В нем ты сможешь работать и принимать важных клиентов». «Есть, Семен?» «Так точно, господин барон», – невозмутимо подтвердил Семен Евграфович. «Сейчас покажу. Никита, ты замечательный муж». Восторженно взвизгнула Кира и повисла у меня на шее. Я и не надеялась, что после свадьбы смогу продолжить практику. «Сможешь», — улыбнулся я, — «и будешь лучшим адвокатом в этой империи, да и во всех остальных тоже. Пусть все завидуют тому, какая у меня жена». За окном хлопнул салют. Демоны огня и молнии начали представление чуть раньше времени. Или как раз вовремя, ведь смотреть на салют из окна куда удобнее. Небо расцвело разноцветными вспышками. Искры сыпались огненным дождем, голубые и оранжевые шаровые молнии с треском взрывались над садом. Мы с Кирой подошли к окну. Я увидел, как глаза моей жены испуганно округлились. «Кто это?» – спросила она. За оградой сада колыхался полупрозрачный серебристый силуэт. Призрак стоял в двух шагах от защитного поля и смотрел на веселье в моем саду. Его силуэт на мгновение уплотнился, как будто призрак снова пытался стать человеком. Я разглядел его лицо, упрямый взгляд из-под густых бровей, плотно сжатые губы и аккуратную бороду, которая стала совсем седой. Волосы на голове тоже поседели, но я сразу узнал его. Глава 28. «Подожди меня здесь», — успел сказать я Кире, и прыгнул в тень. Сделал один единственный шаг и оказался за оградой поместья. Призрака не было. Я не ошибся, он только что стоял здесь, а теперь пропал. Да куда же он делся? Как успел исчезнуть? Ушел в мир призраков? Или просто стал невидимым? Я завертел головой по сторонам. Не мог он просто так исчезнуть. Иначе зачем приходил? Какой в этом смысл? Я точно знал одно: если понадобится, я пойду за ним и в мир призраков. Переверну там все вверх дном, но отыщу его и спрошу: «Где ты?» Оглядываясь, закричал я: «Я тебя видел. Выходи, покажись». Веселая музыка в саду смолкла. Я услышал торопливые шаги. По дорожке кто-то бежал. Это был Костя Захаров. «Никита, что случилось?» На бегу выкрикнул он. «Кто здесь?» За Костей спешили Арсений и Аркадий. «Где ты?» Еще громче крикнул я. «Появись, у тебя что-то случилось? Дай знак, я помогу». Словно ледяная ладонь коснулась моего затылка. Я быстро обернулся и увидел его. Полупрозрачный призрачный силуэт колыхался в воздухе. Он выглядел точно так, как при жизни. Только стал старше лет на 30 или 40. Старомодный сюртук, трость в руках, поседевшая борода. Она была аккуратно подстрижена, словно призрак только что вышел из парикмахерской. И взгляд все тот же, строгий, сильный. Случалось мне видеть в этом взгляде и пренебрежение. Или так мне казалось раньше. Черт, неважно, что было раньше. «Здравствуй, Никита», — тихо сказал призрак и чуть наклонил голову, изобразив церемонный поклон. «Здравствуй, отец», — ответил я. Арсений шагнул к нам, но я остановил его движением руки. «Не сейчас». Отец чуть повернул голову. «Это твои люди?» — спросил он меня. «Да», — твердо ответил я. «Это все мои люди, род Волковых». На губах отца мелькнула слабая улыбка. «Я надеялся на это», — сказал он. «Надеялся вопреки всему. Я верил, что ты не погиб в аномалии. Но где ты был так долго?» «Не знаю», — ответил я. «Переместился во времени, хотя убийца утверждает, что я умер». «Убийца?» – переспросил отец. «Кто это?» «Мой демон смерти. Он жил в той самой аномалии». Отец молча покачал головой, потом протянул полупрозрачную руку и коснулся защитного поля. «Я так долго ждал», – произнес он. «Так много хотел тебе сказать, а сейчас просто не нахожу слов». «Костя, позови Родиона Романовича», – сказал я Захарову. «Пусть снимет защитное поле и успокой гостей. Я скоро подойду». «К тебе пришел призрак отца?» — понимающе спросил Захаров. «Ну, да. Никто не видел отца, кроме Киры и меня. Возможно, еще Родион Романович. Для всех остальных я разговаривал с пустотой». «Идите», — повторил я Косте. «Дайте нам побыть вдвоем». Мы медленно шли по тропинке вдоль реки. Я хотел пригласить отца в сад, но он отказался. Не стоит пугать твоих гостей. Кроме того, теперь это твой дом. Как мама? Спросил я. Как Сережка? Они ушли, просто ответил отец. Не захотели быть призраками. Только я остался и ждал все это время. Но теперь я могу уйти к ним. Это не обязательно, сказал я. Я давно этого хочу. Уже не помню, сколько лет. Наверное, с тех пор, как остался один. Но я должен был убедиться, что наш род не угас. Без этого мне бы не было покоя. Я знал, о чем он говорит. Призраков держит в мире только сильная страсть. Страсть, которая сильнее смерти. Я мечтал, что однажды ты вернешься, вздохнул отец. Даже не надеялся поговорить с тобой, ведь у тебя никогда не было дара видеть призраков. Но я надеялся увидеть тебя. Столько времени прошло, столько сил я потратил. Ты даже не представляешь себе, как трудно существовать в мире призраков. Этот неживой, выматывающий холод, это вечно черное небо и ледяной ветер. Представляю, сказал я. Я был там, да, кивнул отец. Я забыл, что ты давно уже стал сильным, настоящим магом и настоящим главой рода. Ну, мой род только начинается, усмехнулся я. Сегодня у меня свадьба. Идем, я познакомлю тебя с моей невестой. Ее зовут Кира. Не надо. Отец покачал головой. Вы живые, вам надо жить, а мне пора уходить. Я пришел только для того, чтобы сказать тебе кое-что важное. Он замолчал, словно слова давались ему с огромным трудом. Я молча ждал. Прости меня, сын, наконец, сказал он. Я никогда не верил в тебя. Я был глуп. Мне казалось, что магический дар и судьба Ликтора – это самое важное. Я забыл, что прежде всего мы родные люди, семья. Каждый может ошибиться, сказал я. Отец покачал головой. Нет, ты ведь пошел в ту аномалию смерти из-за меня, верно? Хотел доказать мне, что я не прав. Я пожал плечами. Может быть, но теперь это уже не важно. Все сложилось так, как сложилось. Я рад, что нам удалось встретиться и поговорить. Я тоже рад, улыбнулся отец. Знаешь, наверное, это и есть самая сильная магия на свете. Сильнее стихий, демонов и призраков. Магия судьбы. Ты прав, кивнул я. Я тоже так думаю. Надо же, улыбнулся отец. Старший сын признал мою правоту. Лучшее утешение для старика. Он вдруг шагнул ко мне и обнял меня за плечи. Прости, сын, я не хотел, чтобы так вышло. Но ты жив, и это главное. Теперь я могу уйти спокойно. Мы все равно останемся семьей, ответил я. Мы род, род Волковых. И ничто этого не изменит. Даже смерть, повторил отец. Сколько в тебе силы, сын? Сколько магии, сколько жизни. И эта девочка, которая рядом с тобой, Кира, я видел ее, она любит тебя, а я тобой горжусь. Будь счастлив, сынок. Спасибо, отец, кивнул я. Призрак задрожал и медленно растаял в воздухе. Я знал, что он ушел навсегда. Не спрашивайте, откуда, я просто чувствовал это. Но он дождался меня. Мы смогли поговорить, и это самое главное. Наш разговор останется со мной, что бы ни случилось дальше. Никита, я обернулся и увидел Киру. Она стояла в нескольких шагах от меня, не решаясь подойти. Кто это был? Твой отец? Да, да, кивнул я. Подошел к Кире и обнял ее за плечи. Что он тебе сказал? Спросила Кира. Он пожелал нам счастья. Идем к гостям. Император, наверное, в полном недоумении. Мы с тобой исчезли прямо посреди праздника. Император танцует с Аленой Ивановной, улыбнулась Кира. И кажется, пытается сманить ее во дворец. Во всяком случае, я видела, как он таинственно шептал ей что-то на ухо. Алена Ивановна не согласится, уверенно сказал я. С нами ей будет куда интереснее, чем в каком-то там дворце. Конечно, улыбнулась Кира. Взявшись за руки, мы шли вдоль пруда. Таинственно мерцали магические светильники, и струи фонтана переливались в их свете. В беседке снова играла задорная музыка, гости от души веселились на нашей свадьбе. Я обнял Киру за плечи, и она повернулась ко мне. «Я люблю тебя», — сказал я. «И я тебя люблю», — ответила Кира. А еще через час за императором прилетели сразу три военных вертолета. Оказывается, его величество так торопился на мою свадьбу, что забыл предупредить кабинет министров. Он только супруге сказал, куда улетает. Но у императрицы разболелась голова, она рано ушла спать и не велела ее беспокоить. Поэтому в столице поднялся легкий переполох с явными признаками паники. Особо впечатлительные министры даже принялись в спешном порядке формировать временное правительство. Но тут кто-то догадался позвонить Илье, и Торопов быстро их успокоил. Однако, вертолеты за императором все же отправили. И это правильно, иначе его величеству пришлось бы возвращаться в столицу рейсовым дирижаблем. «Спасибо за приглашение, Никита Васильевич», — сказал император, пожимая мне руку. «Давно я так не веселился, но, как говорится, делу время. Мне пора возвращаться к своим обязанностям монарха. Уверен, что оставляю Новгородскую губернию в надежных руках». Я с улыбкой пожал плечами. «Вам виднее. Пока граф Новиков и Павел Лаврентьевич Тишин прекрасно справляются. Я о них и говорю», — рассмеялся император. «Недооценил я ваши административные таланты, Никита Васильевич. Как умело вы распределили между ними обязанности. Я могу вам только позавидовать. С моими министрами справиться куда сложнее. А вы присылайте их ко мне на стажировку», — предложил я. «Живо станут шелковыми». «Не сомневаюсь», — улыбнулся император. «Знаете, Никита Васильевич, я очень рад, что вы появились в империи». «Да, мне тоже здесь нравится», — согласился я. Император лукаво покосился на меня. «Скажу вам честно, заманить вас в губернаторы — это был очень хитрый план», — заявил он. «Я вынашивал его месяца два, не меньше». «Я так и понял», — вежливо кивнул я. «Наверняка, еще и с Ильей советовались. И не только с ним», — рассмеялся император. «У нас был целый заговор. Кстати, Илья Иванович уверял, что у меня ничего не выйдет, вы ни за что не согласитесь. Но я подумал, что надо только дождаться подходящего момента, и все получится». «Так и вышло», — с интересом спросил я. «Не совсем», — неожиданно признался император. «Меня не покидает чувство, что вы снова сделали все по-своему, но и мою просьбу при этом умудрились выполнить. И выходит так, что и я вам должен, и вы довольны. Ну, вот как у вас это получается, Никита Васильевич? Все просто, ваше величество», — честно признался я. «За время прошлой жизни я научился виртуозно сводить на нет все попытки мной управлять. Знали бы вы, какие уважаемые люди пытались это делать. И ведь не скажешь, что они плохо старались. Я очень рад, что все получилось именно так», — улыбнулся император. «Больше всего я опасался, что вы заупрямитесь и откажетесь». «С чего бы?» — пожав плечами, спросил я. «Теперь у меня в распоряжении целая губерния, которую я могу устроить по своему вкусу. Никита Васильевич, а вы не хотели бы подумать о должности чрезвычайного министра по делам магических аномалий?» — неожиданно спросил император. «У меня как раз есть на примете подходящий дворец в столице. Я мог бы отремонтировать его за счет государственной казны». «Ни за что», — немедленно ответил я и добавил с улыбкой. «Разве что вы придумаете еще один очень хитрый план, ваше величество».